Глава 11. Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже никогда не получится. Лев Николаевич Толстой. Все же долго капитан не раздумывал, сам остался на дороге с автомашинами и отправил мой взвод атаковать батарею. Приказ стоял уничтожить личный состав и расстрелять сами орудия до неремонтно пригодного состояния. Черт! Да одно уничтожение такой батареи – это уже успех для мангруппы, даже если мы больше ничего не выполним. Я же мог не заметить батарею, но калибр – такие снаряды для моего ИС-2 самое то. Так что рискнем. Вот мы и рванули по полю к батарее. Я поглядывал, поле свободное, мин нет. Есть несколько неразорвавшихся снарядов и одна авиабомба. Похоже, наши, но и только. А вот немцы поняли, что обнаружены, и начали быстро разворачивать орудие, поэтому я пустил вверх осветительную ракету. Трофейная. Немцы их пока не пускали, и командиры моих танков имели возможность с коротких остановок вести прицельный огонь осколочными снарядами. Так что немцы просто не успели. Мы ворвались на позиции и расстреливали мечущихся солдат. Дальше, пока парни гоняли вражин, я подъезжал к каждой позиции орудий батареи, их, кстати, 5 было, и отправлял боезапас в хранилище. Потом, отъехав туда, где полыхали машины, только ругнулся, тут парни уже расстреляли склад, который горел и рвался. Трофеев нет. Хорошо, что около 60 снарядов я заимел, уже кое-что. 2 боекомплекта к танку имею. Дальше мы банально расстреляли бронебойными болванками казенники орудий, выведя их из строя, и покатили обратно. Уже через 20 минут наша колонна снова двинулась в путь. Тут стоит отметить, что наши артиллеристы вполне могли накрыть эту батарею. Та в дальности открытия огня находилась, но мы не стали рисковать. Тут корректировать надо. Да и запретили, пока не уйдем километров на 40, использовать рации. А тут мы батарею на свой счет записали, что именно для нас в плюс. Не понимаю я с этим радиомолчанием. Грохот гусениц и работа дизелей наших танков за несколько километров слышны, особенно ночью. Немцы знают, где мы. Так нет, молчите. Через 10 минут движения мы едва 2 километра проехали, когда я обнаружил впереди артиллерийскую засаду. Карта показала, визуально их не видно. Сообщил Басову через сержанта, добавив, что есть обходной путь, так что мы объехали засаду и ударили по ней с тыла, осветив ракетами. Это было решение Басова. Тот карьерист, как я понял, заместитель командира танкового батальона по политчасти, но при этом опытный танкист. С августа 41-го воюет. В прошлом году пошел по политчасти. То есть, чем больше мангруппа под его командованием нанесет урона противнику, тем больше ему бонусов. Он на звание героя нацелился. А удар в тыл по засадной группе был, в принципе, безопасен. Снова одними танками и пехотой обошлись. Орудия уничтожили, расчеты частью уничтожили, частью рассеяли. По крайней мере, эта засада больше опасности не представляет. Басов же, видя, что как дозорный я действительно на своем месте, по-прежнему держал меня впереди. Мы проехали еще 3 километра. Чуть дальше будет полевая дорога. Мы уйдем с этой трассы. Но я снова остановился. Бойцы покинули броню и заняли оборону вокруг, пока я, встав на корме, изучал вдали замаскированный склад. Басов сам подошел и, забравшись на броню, громким голосом спросил, стараясь перекричать урчащий двигатель моего танка. «Что нашел?» «Похоже, склад. Все масксетью накрыто. Не пойму, что внутри. Вроде ящики». «Ящики?» «Да, если взорвется, то нас снесет. Цель далеко? А то я не вижу. Это ты ночью, как кошка, видишь?» «Лучший кот. 1,5 километра до складов. Похоже, частично склад во враге находится». «Минометом накроем», — решил Басов. «Будешь корректировать». «Есть», — козырнул я и приказал бойцам. «Укрыться за танком». Пока расчет разворачивал миномет, я приметил, что в нашу сторону идут 2 самоходки и 6 танков. Километрах в 3 от нас, о чем я тут же сообщил Басову. Тот задумался, и хочется, и колется. В общем, минометчики готовы, а мы стояли и ждали противника. Когда тот приблизился на 400 метров, звонко захлопали танковые пушки, моя в том числе. Одну самоходку развернуло, гусеницу разбило, и несколько следующих снарядов вошло в борт, отчего та полыхнула, хорошо осветив длинную танковую колонну, которую мы держали под огнем. Хорошо, что это тройки и четверки. Тигры мы в лоб бы не взяли. Эти-то едва берем. Минометчики били по складу. Я объяснил, где его видел и на каком расстоянии. Корректировать не мог. В моем танке я командир, и я же наводчик. В общем, склад они накрыли. Нас не сдуло только чудом. Так что, быстро собравшись, мы прямо по полю покатили прочь. А вокруг падали неразорвавшиеся снаряды. Привет со склада. Ушли, даже без особых потерь. Так, двое бойцов убиты и трое раненых. Медик ими уже занимался. А уничтожили мы 4 танка и самоходку. Они горели, потом подбили 2-ю самоходку и 2 танка. Я уже доложил Басову, что видел, и тот внес информацию в журнал боевых действий мангруппы. Сбежать удалось, повезло. Я снова двигался впереди, мы крутились по полевым дорогам. Так я вскоре встретил 3 грузовика, что двигались навстречу. Похоже, груженные, но солдат мало. Метки только в кабинах. Интересно, что внутри? Задействовать всю мангруппу я не стал. А смысл? Тут и для меня добычи мало. Так что, когда те вышли почти вплотную, 100 метров осталось, я расстрелял из пулемета кабину передовой машины и почти сразу второй. Та остановиться не успела, и шофер выкрутил руль, чтобы избежать столкновения. Дистанцию не держал. А шофера 3-й машины я достал, когда тот пытался развернуться. Мы подъехали к технике, я покинул танк один, заряжающий охранялся автоматом, высунувшись наполовину из башни. Машины везли продовольствие. Я все убрал в хранилище. Сами машины целые, подъехавшие бойцы быстро их осмотрели и включили в колонну. Водителей у нас хватало. Как раз на такие случаи брали умеющих бойцов. В одну раненых убрали, в другую убитых, мы тела не бросили, так что задержались 5 минут и направились дальше. И снова засада. Сбили ее сходу. Какая у нас интересная ночь, полная приключений. Если бы я не ушел в рейд, подумал бы, что это та девица мне палки в колеса вставляет. А ведь та знает, где я, может убить дистанционно, из снайперской винтовки, или опорочить меня. Но пока все в плюс. Вот дальше как-то мы без встреч обошлись. То ли немцы нас потеряли, что тоже вполне возможно, то ли просто повернули транспортные колонны в обход. Ну, с учетом того, что не одни мы тут работаем, у немцев в тылах сейчас еще та неразбериха. Мы, кстати, на горизонте, примерно в том направлении, куда идем, рассмотрели зарево пожаров. Может, и канонада была, поди знай. Из-за рева движка ничего же не слышно. А чуть позже я приметил в стороне силуэт танка, нашего, 34-ки. Мы остановились, освещая его фонарем. 106-й, озвучил Басов, осветив силуэт номера на обгоревшей башне. Это машина младшего лейтенанта Кутузова, из мангруппы Борисова, полк Ивашина. Я помогал комплектовать эту группу. Вон оттуда пушка противотанковая ударила, прямо в борт, танк и полыхнул, озвучил я, указывая рукой направление. Остальные накрыли позицию. Орудие и сейчас на боку лежит, изувеченное. Могилы не вижу. Или выжили, или ребят в другом месте похоронили. Могли и выжить. Снаряд в двигатель попал. Да, могли. Видимо, вторя своим мыслям, Басов мотнул головой. Сейчас вокруг тихо? Вроде да. Хотя... Да, на горизонте по полю идут двое. Не могу понять, кто. Вроде наши летчики. Скатаюсь за ними. Давай, только быстро. Я скатался на танке, фару включал, чтобы те рассмотрели характерный силуэт моей машины и опознали его, ну и окликал. Действительно вышли, опознались. Экипаж пешки, летчик и штурман. Оба лейтенанты. Стрелок погиб. Те к моему десанту на броню присоединились, и мы вернулись к колонне. Там Басов, познакомившись с летунами, скомандовал. «Продолжаем движение. Мы должны успеть». И мы успели. Проехав по улочкам небольшого городка, выскочили на скорости на набережную, и сходу мой танк вкатился на палубу парома, столкнув в воду немецкий грузовик. бойцы рассыпались, беря паром на абордаж, то тут, то там слышались короткие очереди из ППШ. А я и еще один танк стреляли по двум зениткам, что находились на другой стороне реки. Светать начало, когда паром причалил на другом берегу Вислы к пристани, и мы покинули его, после чего, затопив, погнали дальше, уходя вглубь Польши. А я не верил, что удастся паром захватить. Басовая идея была. Хорошо, тот большой, всех разом принял. Ничего бросать не пришлось, или второй рейс сделать. Его бы нам не дали сделать. По краю подошли, но успели. А через 2 часа нашли отличное место для дневки и встали на отдых. Это был затерянный в полях польский хутор. 3 дома, несколько хозяйственных строений, 2 больших амбара, все окружено садом и поля вокруг. Большая семья, немалое хозяйство. Видно, что хуторяне не бедствовали. Одних лошадей за 20 голов, а коров так 4 десятка. Для бойцов, многие из которых были из деревни, глава хутора был самым настоящим кулаком. Пока Басов пытался поговорить с хуторянином, тот русского не знал или притворялся, что не знает, как зам Басова я организовал охранение, чтобы хуторяне не разбежались и не сообщили о нас, расставил технику в укрытии, в саду или в амбарах. Часовыми лейтенант Петров командовал, командир стрелкового взвода. После чего я подошел к Басову, что на повышенных тонах что-то говорил хозяину хутора, и доложился о том, что люди размещены, накормлены, отдыхают, посты расставлены, дежурство расписано. Старшина уже покормил людей, нам тоже оставил, под конец добавил я. Я сейчас закончу. Этот кулак не понимает, чего я от него хочу. Лопочет чего-то. Хуторянин просит не убивать их и не насиловать их женщин. «Да нужны они нам», — взвился тот, и так уже доведенный, после чего, сообразив, спросил. «Ты его понимаешь?» «Ну да». «Польский знаешь?» «Мать полячка», — пожал я плечами, достав из кармана платок и начал вытирать руки. Испачкал их каким-то дегтем. «Почему не сообщил?» «В личном деле есть. Да я и подумал, что меня в мангруппу включили из-за знания польского языка. Даже не предполагал, что вы не в курсе». «Ладно, разберемся. Еще что доложить есть?» «Да. У этого хуторянина коров уйма. Уверен, что и маслодельня есть, и сыроварня. А сыры и масло он продает в Варшаве. Она недалеко. Предлагаю купить». «Еще чего. Так заберем». «Зная такую породу людей, после того, как мы займем эти территории, тот найдет, кому пожаловаться. И ему не только вернут то, что отобрали, еще и нас накажут. Проще купить. А потом новые власти пусть его раскулачивают. По сути, тот чистый крестьянин, пусть и на польский манер. У нас крестьянам всюду дорога. Новые польские власти его поддержат. Вам выдали германские марки на подкуп местных. Тут их вполне можно потратить. А записать как вербовку агента. Звучит логично. Сколько средств потребуется? Я в курсе, что тому выдали 5000 марок. Это при мне произошло. Позвали как свидетеля. 1000 марок вполне хватит. Хорошо, сейчас выдам. Ты пока успокой этого пейзанина. Почему пейзанин? Удивился я. Вроде на еврея не похож. Да и так слову пришлось. Тоже под кожу лезет, хотя мы друг друга не понимаем. Басов направился к своему танку. Там нам котелки оставили. Старшина разогрел кашу, а я сообщил хуторянину на польском. Вы не волнуйтесь, мы только переночуем и уедем. «Давайте через 30 минут встретимся и пообщаемся. У меня для вас есть деловое предложение». Тот лишь кивнул. Не знаю, может, русским тот и не владел, пока я не разобрался. Вроде пожилой, Российскую империю должен помнить, но не факт. Может, из какой глухой провинции, где на русском не говорили, потому и не овладел им, а после уже и не надо. Я нагнал Басова, и мы поужинали с ним, используя крыло правой гусеницы как стол. Причем с молоком. Я попросил хуторянина нам принести кувшин свежего, холодного. Дальше капитан выдал мне марки, нужную сумму и отдыхать лег. Пока часовые прогуливались, охраняли, а наблюдатель на крыше самого большого ангара контролировал округу в бинокль. Я пообщался с хуторянином. Все так и есть. И масло он делает, и сыры. Договорились о покупке. Причем марки, выданные капитаном, я не тратил. Выкупил 90% его запасов на свои деньги. У того полный ледник, как раз собирался вывозить в столицу. А потратил трофейные, с диверсантов. У тех русские рубли были. Хозяин их охотно брал. Молодца, умел смотреть в будущее. Еще я 2 окорока сырокопченых купил. Все с ледника вынесли в один из сараев, откуда я убрал в хранилище. Хм, ушло. Когда же он заполнится? 10%, что осталось, уйдет нашей группе. Я разбудил старшину и объяснил ему, что хуторянин готов продать нам молоко, сыры, окорока и сливочное масло. Ну и вечером накрыть стол. Дальше работал переводчиком. Старшина через меня неплохо цену мог сбить. Так что ударили по рукам, и вскоре я уснул. Старшине не говорил, что выкупил немало припасов. Я тут польским один владел. А то, что нам приготовят ужин к 8 вечера, капитан именно на это время назначил подъем, то я не опасался. Хуторянам плевать на войну. Все оранжевым горели, кроме 2 парнишек 13 и 15 лет. Они красные. К тому же хуторяне с нами будут питаться. Так что не отравят. В этот раз админы проявили оригинальность. Прислали письмо не когда лег спать, а когда проснулся. Мы как раз привели себя в порядок, хуторяне длинные столы вынесли, все сидели и ели деревенскую еду. Тут даже подобие холодца было. А вкусно, наяривали, только за ушами трещало. Яиц нажарили, я себе отложил и с удовольствием яичницы позавтракал. Ну и нарезки мясной, кто как. Однако хуторяне свои деньги отработали. Басов, как я отметил, кашей довольствовался, он язвенник, острого нельзя. Старшина забрал с ледника и масло, и сыр, окорок убрали в бочку с водой. Дольше продержится, и мы покинули хутор, честно расплатившись. Как раз темнеть начало. Стоит отметить, что перед завтраком Басов долго на рации сидел, а перед отъездом на полевую дорогу у хутора сел одномоторный самолет с высоким расположением крыла. В небе 2 пары истребителей велись, прикрывали его. На самолете вывезли погибших бойцов, раненых и обоих летчиков. Кстати, нам на замену выбывших прибыло 6 бойцов с младшим сержантом. Самолет улетел, уже темнело, а мы двинулись. У нас свои задания. Я о них ничего не знал, это Басов как командир был в курсе, что мы будем делать. Ведь другие мангруппы работали до Вислы, в ближнем тылу, и только наша ушла за реку. И было тут немало чего вкусного, вот здесь и будем работать. Наверное. А вот от Варшавы, где продолжалось восстание, нам нужно держаться как можно дальше. Видимо, такой приказ поступил Басову, тот как-то обмолвился, а я услышал. Не возражаю. Что по письму, то это не квест. Вот что мне сообщили. Игрок, внимание, вас включили в большую игру. На вас началась охота. Вы смертны. Не допустите своей ликвидации. Надо сказать, админы не особо порадовали. Кстати, могли бы это сообщение как квест мне предложить. Остался бы живой, что-то бы дополучил. Это игра или нет? А вот информация по большой игре взволновала. Видимо, опция «Пророк» ввела меня в эту игру. Только я пока не понял, хорошо это или плохо. Кроме той непонятной девицы, никого больше не видел с метками такого же цвета. Однако игнорировать сообщения админов точно не стоит. Нужно быть втройне настороже. А пока воюем. К слову, это раньше немцы ночами не воевали. Сейчас воюют, и основной транспортный поток у них ночью. Днем наши летуны не дают доставлять на передовую грузы. Мы потому и встречали колонны и засады ночами. Я же в дозоре продолжал размышлять об этом сообщении. Нас не обнаружили, хотя по следам найти могли, но сменяющиеся наблюдатели на крыше амбара особо не обнаружили каких-либо поисков. Местные ездили, это видели, пару раз мотоциклисты промчались, но на хутор не завернули. Замыкающий танк тащил за собой срубленное дерево, хоть так маскировали следы. К самому хутору мы выехали не по дороге, а через поле. Там следы только если с воздуха увидишь. Мы их хорошо маскировали. Немцы знали, что мы где-то тут, но как раз за Вислой сил у них мало. однако за день могли перебросить. Теперь же мы уходили от хутора, где благополучно передневали. Первой добычей у нас стали две телеги, полных полицаями. Причем из наших мат стоял, когда их бойцы допрашивали. Из двух десятков при встрече со мной выжило трое, пулеметом их отработал. Все трое раненые. Допросили и добили. Басов особенно их тряс на координаты лагеря для военнопленных. Он тут в 30 километрах. И что важно, немцы уже начали увозить сидельцев дальше, в Германию. Полицаи и были из тех, что помогали. А сейчас их направили на прочесывание местности. Летчиков русских ловить, мол, сбили немало, да нашу мангруппу искать. «Похоже, не лгут насчет летчиков», — сказал я, подходя к Басову. Тот приказал недобитков ликвидировать. «Вон, вижу четверых, спешат к нам. Видать, на шум стрельбы подтянулись». «Точно, летчики из наших. Далековато, надо бы машину к ним послать». Бойцы скатались на одной из полуторок, характерный звук этой машины летчики опознали. О том, что в немецком тылу несколько мангрупп работало, те знали, сами вышли. И вскоре бойцы вернулись. С летчиками Басов общался, а я снова в дозор. Мы шли на максимальном ходу в сторону лагеря военнопленных. Останавливались только дважды. Первый раз в небольшом городке у комендатуры, которую захватили, расстреляв казарму. Из комендатуры выпустили арестованных, включая трех недавно пойманных наших летчиков. А потом наш летчик пополь ушел. За ним уже гоняться пришлось, бегал от наших. Но ничего, наконец поверил, что действительно свои. А причины, почему так много сбитых, так большой налет был на Варшаву. Бомбили станцию и склады. Больше 200 самолетов участвовало. Вернулось где-то 150 машин. Потери большие. И кто-то будет за это отвечать. Но задание выполнено, и окрестности Варшавы в огне были. То зарево, что мы в первую ночь видели, это парни-летуны отработали. А потом мы сходу захватили концлагерь. Басов на ходу командовал, распределяя цели. Я валил вышки, Басов и зенитчики расстреливали казарму, два других танка рванули вокруг лагеря. Тот на окраине городка был, отдельно фактически размещался. Лагерь мы освободили, и часть ночи принимали самолеты. Лагерь-то женским оказался. Худые, изможденные девчата вывозились транспортниками к нашим. Вообще, мангруппы с воздуха обеспечивались серьезно. Мы во второй раз задействовали самолеты транспортного полка. Всегда по делу. На нас сейчас весь полк работал. Два вылета успели совершить, но 700 узниц вывезли до рассвета. Больше не рискнули. Немцы истребительную авиацию подтянули. У них истребителей хоть и мало, но на такое дело изыскали резервы. А терять транспортники командованию полка запретили, даже одну машину. Они, кроме нас, два полка десантников обслуживали, что где-то в тылу у немцев высадились, потому и работали ночами. Оно так надежнее. К тому же все летчики имеют опыт ночных полетов и посадок на незнакомые, слабо подготовленные полосы. Мой взвод и отделение бойцов взяли штурмом городок, а вынуждены были, иначе оттуда мешать будут. Там я потерял по-глупому один танк, который свалился с рухнувшего моста. Тот вес боевой машины не выдержал. Хорошо, экипаж хоть и получил синяки, но не пострадал. Это была машина сержанта Гурова. Выбирались через эвакуационный люк в днище, танк перевернулся во время падения. Городок мы взяли, но в 10 часов утра мне пришло сообщение от админов. Я был свободен, осматривал склады у городка. Освобожденных нужно одевать и кормить. Множество кафе в городке работали на это, чтобы прокормить бывших узников. Так вот, раз я был свободен, то сразу открыл, изучая сообщение. Игрок, внимание, вам предлагается квест. Награда за выполнение одна. Награда-бонус закрыта. Узнаете о награде при получении в случае победы. Принять. Да? Нет. Задание пока неизвестно, а награда-сюрприз меня озадачила. Честно скажу, с недавних времен не особо сюрприза люблю. Однако подтвердил, что готов выполнить задание. Надеюсь, что достойное будет. Об этом я думал, возвращаясь к грузовику. Танк на такие поездки я не гонял, тот на северной окраине городка стоял, контролировал дорогу и подъездные пути. Другие танки на других направлениях. А вот танк Гурова я взорвал, только бойцы весь боезапас достали. Басов приказал. А когда в машину сел, изучая списки с тем, что хранилось на складах, водитель высадит у танка и отвезет их Басову. Мне пришла информация по квесту. Открыв пришедший файл, вот что обнаружил. Игрок, внимание! На вашу группу и освобожденный лагерь военнопленных двигается два моторизованных батальона СС с севера. Будут в 10.11. С запада передовой дозор выйдет к лагерю военнопленных в 11.43. Задача для вас – остановить хотя бы один батальон. Метод выполнения задания – на ваше усмотрение. Штраф не предусмотрен. Последние слова в сообщении меня удивили. Штраф? За что? Неправильно выполненное задание или вообще невыполненное? Судя по тому, что конкретно не указано, и то не штрафуется. Это радует. Гони к танку, срочно. У нас неприятности. Что такое, товарищ командир? С тревогой спросил боец, одним глазом глядя на дорогу. Мы ехали по узким улочкам городка. Другим косился на меня. Как-то все это одновременно у него получалось. Бойцы только что у складов обсуждали возможность восстания в этом городке, причем против нас. Были тут элементы, что за немцев. Да и солдат попрятали немало. Не всех из гарнизона мы отловили. А мне некогда за каждым гоняться. Мы тут ненадолго, поэтому я успокоил его. Два моторизованных батальона СС на нас идут. Первый через полтора часа тут будет. Это плохо. На дорогу смотри. Чудом с забором разминулись. А то я смотрю, философ. Такую новость так смог охарактеризовать точно. Еще небо нас подвело. Погода нелетная. Немцы так нагло днем свои подразделения перекидывают. Это да. Подфартило им с погодой. Мы в 41-м также не погоде радовались, как сейчас немцы радуются. Что есть, то есть. С 2 часов ночи начали наползать низкие дождевые тучи, а с рассветом их только прибавилось. Правда, дождя еще не было, но воздух уже пропитан влагой. Хоть жары нет, а то та совсем убивала. Хорошо ночью воюем в основном, днем бы спеклись внутри танка. Тепловые удары бы пошли один за другим. Тут мы подъехали к стоянке танка, и водитель, высадив меня, развернулся и погнал к основному отряду, где был Басов. Груженная продовольствием машина там точно пригодится. Я же окликнул стрелка-радиста из моего экипажа, тот у костра сидел, пек хлебцы на пехотной лопатке, как я учил. Видать, муки где-то нашли. Сумин, быстро связь с гвардией капитаном Басовым. Есть. Тот передал лопатку другому бойцу и рванул к танку, что стоял в тени амбара.